Мы промчались по пустым улицам города и выехали на шоссе. Там к нам присоединились еще автомобили, целая колонна. Через 40 минут мы свернули в лес и по хорошей асфальтированной дороге доехали до внушительных размеров арки. На арке красовались череп и кости и девиз преторианцев: «Победа или смерть». Я выбрался первым и осмотрелся. Из автомобилей высыпали молодые люди в мундирах лейб-гвардии. Я нашел взглядом Тревельяна и Вознесенского. Доктор что-то сказал акустику, и они оба рассмеялись. Дождавшись, пока лейб-гвардия построится, я открыл дверцу его превосходительству и приложил открытую ладонь к виску, салютую по-имперски. Мы прошествовали сквозь арку к каменной трибуне, Артур Николаевич, я, слева и чуть позади, и два десятка лейб-гвардейцев, в каре, окружая нас со всех сторон. Грянули звуки торжественного марша, ровные ряды преторианцев чеканили шаг, генерал Крестовский поднял руку в приветствии: «Здравствуйте, господа преторианцы! Здравия желаем, ваше высочество!» Не теряя дыхания, отвечал цвет и гордость имперской армии: «Его высочеству регенту, ура!» Раздался звонкий голос командующего парадом молодого статного генерала: «Ура, ура, ура!» Их клич был подобен грому. Генерал-аншеф Крестовский, его высочество регент, хозяин и правитель империи, улыбался в бороду и жмурился от лучей солнца, которое выглянуло из-за облаков и испортило серьезность момента, заиграв солнечными зайчиками, отражаясь от обнаженных клинков, пуговиц на мундирах, поясных пряжек и кокард на фуражках. 17. Казенный дом и дальняя дорога. Наверное, это начало второй части книги. Давно ли мне били морду? Сложно сказать. На самом деле это очень емкое понятие – бить морду. К этому сакральному действу нельзя отнести спортивные поединки, дуэли и сражения на поля боя. Битие морды предполагает самозабвенное нанесение ударов кулаками по лицу неприятеля и получение от процесса морального удовлетворения. В той же ситуации, но ежели морду бьют тебе, удовольствие получить весьма сложно. Есть исключения. Один знакомый подпоручик осознанно и добровольно напрашивался на мордобитие, желая усугубить чувство собственной ничтожности и никчемности в рамках вселенной. Чувство это его светлость Тревельян непременно обозвал бы экзистенциальным кризисом, и возникло оно у вышеупомянутого подпоручика в результате отвергнутой любви и на фоне алкогольного опьянения, малосовместимого с жизнью. В моем случае ни о какой добровольности речи не шло. Империя сказала, надо, офицер ответил, есть. Занимаются сраным говном, вместе со своим регентом, тайным советом и преторианцами, а там воруют людей, крадут прямо из родных домов и продают в рабство, орал я, размахивая недопитой бутылкой. Мне особенно легко было изображать праведный гнев, поскольку тему я изучал на практике. Жгут деревни, вырезают целые хутора, лоялисты, имперцы, да пошли вы все в жопу вместе с вашими ассамблеями и регентами, да гори они все синим пламенем. Компания артиллерийских унтер-офицеров уже поднималась из-за стола и двигалась мне навстречу. «Эй, Оливка, остынь!» Легла мне на плечо тяжелая рука. Оливками звали пограничников, за цвет их мундиров. Мне пришлось стать поручиком корпуса пограничной стражи, коротко стриженным, бородатым и злым на весь свет. Я заметил черный рукав бушлатой пуговицы с якорями и сбросил ладонь. «Хорошо тебе, морячок, в консервной банке по ссаной луже плавать? Сколько вас тут, в этом болоте? 20 тысяч засранцев на 50 калошах, 15 тысяч пограничников на 15 тысяч верст сухопутной границы империи, а нам жопами своими работорговцев и контрабандистов распугивать?» Морячок вломил мне первым, потом подключились унтера. Все дело было в позиции руководства корпуса пограничной стражи. Если честно, меня они всегда восхищало. Пограничники остались на местах и несли службу, даже когда лоялисты захватили власть. И потом, когда началось имперское восстание, помимо западной границы, которая горела огнем во время войны с протекторатом, у нас был огромный восточный фронтир и южная засечная черта. С началом смуты имперские колонисты и более-менее цивилизованные туземцы оказались под ударами диких племен. Башибузуки на юге, хунхузы на востоке. Они просто озверели, чувствуя свою безнаказанность, и только самоотверженная позиция пограничной стражи хоть как-то сдерживала эту волну насилия. Если бы у меня был выбор, если бы я вообще хоть когда-то задумывался о том, что придется надеть мундир, я бы был пограничником. Да и вообще, олива была куда удобнее хаки. Так же легко я смирился с короткой стрижкой. А вот борода. Никогда не понимал эту моду. У пехотных офицеров было принято носить усы, у кавалеристов – эспаньолки, а моряки щеголяли бакенбардами. Так что отросшая борода откровенно бесила, чесалась и терлась о воротник. С потолка капала, спина мерзла, а сокамерники мои воняли. Они старались держаться от меня подальше, бродяги и уголовники никогда не терпели политических. А что вы думаете? Господа унтера так разозлились на меня за слова о его высочестве, что хором дали показания о том, что я призывал сжечь тайный совет и регента, унижал боеспособность, честь и достоинство имперских армий и флота и вообще вел себя антиобщественно и непатриотично. Судья хотел дать мне штраф и отправить в арестантские роты на пару месяцев, но записка, переданная судебному приставу человеком с невыразительным лицом, сделала свое дело. Я отправлялся к черту на рога, на поселение. Железные двери со скрипом отворились и в камеру запустили группу заключенных. Они вертели головами, как слепые котята, попав в нашу тьму кромешную из хорошо освещенного коридора. На троих были синие изорванные мундиры, еще четверо носили цивильное. Ну понятно, лоялисты из очередного занятого армией населенного пункта, по которому частой гребенкой прошлись жандармы. «Доброго вечера добрым людям», — произнес один из новоприбывших. «Так то добрым, а тебе, псина лоялистская, добра не видать от мангазей да и вксины», — буркнул один из уголовников. Но его особенно никто не поддержал, да и маловато их было, чтобы диктовать свои условия. Поэтому пришлось заговорить мне. «А вы, господа, присаживайтесь, не стесняйтесь. Тут свободных мест много, давеча одну партию по этапу отправили, да и нам долго ждать не придется, есть такое чувство». Их глаза как раз привыкли к мраку, и они расселись на нары. Я увидел, как у самого молодого парня, взнавшим лучшие времена френча и круглых очках, дернулось лицо, когда я назвал их господами. Остальные были постарше и поспокойнее. Потом принесли ужин, какую-то овощную похлебку и ячменные хлебцы. На самом деле, не так уж и плохо, приходилось мне питаться и похуже. А вот парнишке-лоялисту явно хотелось страдать. Он набрал ложку супа и медленно вылил из нее жидкость обратно в тарелку, швырнул туда же хлебец и отодвинул посуду от себя. «Я съем», тут же оживился один из бродяг. «Дай мне там», лоялист брезгливо кивнул. Я не удержался от реплики. «Зря вы так, потом пожалеете». «В смысле, я должен жалеть эту бурду?» «Ну почему сразу бурда? Овощи в супе не гнилые, хлебцы свежие. Мясо бы еще, и вообще порядок. Это так показательно, жрать что дают и не возмущаться. Психология обывателя». Тут подключился какой-то из уголовников. «Иди, потребуй обед из трех блюд, Барчук. Ща официант тебе марципанов принесет». От Барчука лоялиста вообще перекрутило, и он начал кипятиться, но один из старших товарищей положил ему руку на плечо, и тот хмуро прошествовал на свое место. «Молодой еще, идеалист», — кивнул на Барчука старший лоялист. «Будем знакомы, моя фамилия Вальский. Не погнушайтесь пожать руку синемундирнику. Мне плевать, я пограничник», — хмыкнул я. «Да и вообще, сидя в одной камере, проявлять мелочную неприязнь было бы глупым. Тем более, и на нашей, и на их стороне было полно людей, только волей случая примеривших на себя хаки или синеву. Гражданская война – дело сволочное и непредсказуемое». «А», – понятливо протянул Вальский, – «пресловутый нейтралитет Оливы. И каково оно вам, в имперской тюрьме? Помог нейтралитет? Вы по какой статье? Нормально в тюрьме? Не хуже нашего Мухосранска. Я сам виноват, напился и устроил невест что в приличном месте. Но, вообще-то могли бы отдубасить и на том остановиться. Поселение, это пожалуй слишком. И вас на поселение, ну надо же. Я вижу, вы, человек бывалый и осведомленный, не поделитесь соображениями, что нас ждет. Не знаю как вас, а я собираюсь проситься в старатели, всяко больше шансов скостить срок. А еще на севере выделяют землю даже таким как вы, если верить земельному проекту. После того, как отбудете положенное, конечно, этот земельный проект – вообще нечто удивительное. Это так неконсервативно, что я начинаю подозревать регента в симпатиях к социал-демократам. Послушайте, Вальский, почему лоялисты всегда все приводят к обсуждению политики? Собеседник глянул на меня своими умными серыми глазами, а потом хохотнул и хлопнул себя ладонями по ляжкам. «Уели вы меня, господин офицер? Вы ведь офицер, поручик пограничной стражи, да? Ну я тоже не лаптем щи хлебал и дослужился до старшего лейтенанта. Мы с вами практически в одном звании, получается. Ну, с вами-то понятно, но про судьбу пленных лоялистов всякие слухи у нас ходили». Я пожал плечами. Насколько я успел вникнуть в тему, Хуже всего синемундирникам и функционерам из ассамблеи приходилось непосредственно после захвата их имперцами. Там могли и отдубасить, и обобрать, да и, что там говорить, зарубить или пристрелить на месте. Маловато гуманистов в новой имперской армии, что уж тут говорить, особенно в кавалерии у претарианцев. А вот после того, как лоялист попадал в фильтрационный лагерь, его судьба становилась простой и понятной. Его ждал суд, и судили там всех одинаково, что уголовников, что политических. Обычной практикой было впаивать рядовому синемундирнику незаконное ношение и хранение оружия и отправлять на поселение лет на 7. Командному составу, организацию массовых беспорядков с применением оружия, это уже на десятку тянет. Эмиссаров, уполномоченных и депутатов ассамблеи никто жалеть не собирался, тут проводили тщательное дознание и выкапывали все, от коррупции и спекуляций до подстрекательства к убийствам и статей совсем отвратительных, о которых и говорить-то неприятно. И тут уж приговор мог быть самым суровым, вплоть до высшей меры. А что расследование могло затянуться, так лоялисты столько тюрем настроили за недолгое свое правление, на полстраны хватит. «Вы людей за ноги вешали?» – спросил я Вальского. Он помрачнел, сжал скулы и решительно ответил. «Нет, ну вот, значит и бояться вам нечего. Поедем на поселение дружной компанией, на месте разберемся». Теплушка была ничем не хуже тех, на которых я со своими солдатами объездил половину империи. Эта мысль заставила меня глубоко вздохнуть. Черт побери, даже мерзкая рожа Стеценки была бы куда более приятным соседством, чем нынешняя компания. Нет, правды ради, людьми они были в целом неплохими. В целом, неплохими. Тот же Вальский, реалист и практик, неплохой собеседник. Но быть аполитичным пограничником, оливкой с каждым днем становилось все труднее. Особенно допекал меня Эдик, тот самый принципиальный парень в очках. Эдуард был очень типичным лоялистом. Мы с ним были одного возраста, оба росли на периферии, только я на юге, а он на западе. И смотрели на мир как будто через очки разного цвета. Как всякий разумный человек, я не смог не выйти на демонстрацию после того, как увидел, как кавалеристы плетями разогнали антивоенный пикет. Это в стране, где за 10 лет до войны была объявлена свобода собраний. На подобные темы спорить с лоялистами любил Лазаревич, успешный делец и неуспешный контрабандист, который погорел на ввозе особо крупной партии контрафактных папирос. На его смуглом лице иронично блестели голубые глаза, выдавая огромное удовольствие от доведения до белого коленя вспыльчивого Эдуарда. «Это вы про события в Искоростене? Город был на военном положении, вы в курсе? Это предполагает запрет на любые митинги и шествия, в соответствии с законом». Эдик возмущенно выдохнул. «Разве можно оправдывать насилие к мирным протестующим? Они били плетями невинных людей, женщин. У одной девушки оказалось изуродовано лицо, до конца жизни. Они гайки накручивали на кончики хлыстов. Понимаете, девушка знала о военном положении, это не помеха для тех, у кого есть совесть. Войну нужно было прекращать, это было понятно любому разумному человеку. Люди гибли ни за что, ни про что. То есть когда протекторат напал на наших иллирийских союзников, вступать в войну не следовало, это было тактикой Лазаревича, выбесить Эдика бесконечными вопросами. Да, то есть нет. Почему наши солдаты должны были гибнуть за чужие интересы? Мир без аннексии и контрибуций, вот первое требование, которое выдвинула ассамблея, и мы всячески. И что, получилось? Ваш родной Искоростень был оккупирован протекторатом сразу после подписания перемирия, и находился в таковом состоянии, пока новая имперская армия не вышвырнула оттуда тевтонов. Тут уж я не смог удержаться. Справедливости ради, там стояли не тевтонские, а сарматские части, и они сами сложили оружие. «Ради бога, поручик, вы военный, вам виднее», — поднял ладони вверх Лазаревич. «Ой, простите, не военный, а пограничник, а то ведь снова прицепитесь». В этот момент состав остановился, и вдоль него забегали жандармы, разносили ужин. Это была жидкая комковатая овсяная каша с черным хлебом. После каши раздали яблоки, вялые и иногда червивые, каждому по штуке. Эдик слопал кашу очень быстро, орудуя ложкой с завидной энергией. Яблоко он тоже сожрал моментально, остался только хвостик. «Мы для имперцев, расходный материал», — сказал Эдик. «Сдохнем, и черт с ним. Посмотрите на эти вагоны, разве можно людей возить в таких вагонах в такую погоду?» Тут мы с Вальским понимающе переглянулись. Вагон был еще ничего, по крайней мере из щелей не дуло и соломы нам набросали прилично. Да и погода для севера была вполне терпимой, то ли еще будет осенью-зимой. Лазаревич перехватил наши взгляды и тут же сообразил, что упустил целую тему для издевательств. «Эдуард, а вы служили?» «Служить бы рад, прислуживаться тошно», — гордо ответил Эдуард. «А как же лояльность?» «Лояльность можно по-разному проявлять. У меня была ответственная работа. В штабе, писарем», — усмехнулся уже Вальский. «Вообще-то он парня периодически защищал. По собственному признанию старшего лейтенанта, сам таким был, пока не попал в войска. Нет, не в штабе, в главпродзаге», — гордо ответил Эдик. «Снабжать продовольствием голодающих рабочих, что может быть достойнее? Я руководил отделом статистики». В углу вагона зашевелились душегубы. На самом деле эти дюжие сельские парни никого ни разу не убили, по крайней мере при имперской власти. Эти доведенные до ручки поселяне с голодухи грабили прохожих и проезжих на большой дороге. Работники ножа и топора винили во всех своих несчастьях продразверстки и, соответственно, главпродзак. Правда, о причинах, вынудивших двух братьев заниматься все тем же ремеслом после отмены продразверсток и решения о земельном проекте, они умалчивали. Слова Эдика они восприняли близко к сердцу. «Тише, тише, братцы-разбойники. Лоялисты тут были в большинстве, и Вальский пользовался авторитетом, поэтому шевеление прекратилось». А Лазаревич оскалился. «Вот, Эдик, пойди, ребятам расскажи о достойной работе по заготовке продовольствия, саботажники», — буркнул Эдик. «Люди в городах пухли от голода, а они зерно прятали, куркули», — говорил он это тихо, чтоб поселяне душегубы его не услыхали. «Я вот помню, как в конце той войны стоял в очереди, за сдобой, снова не смог удержаться я, чертовы очереди», — тут же подключился Эдик. «На целую версту порой растягивались, за всем чем угодно, за молоком, хлебом, не говоря уже о мясе. Кошмар-то какой!» — хохотнул Лазаревич. «Ты после того, как по приговору ассамблеи императора батюшку за ноги-то подвесили, мясо в глаза видел. Вообще-то, — заявил Эдик, — у меня был усиленный паёк. Наша станция называлась Остров. Почему Остров? Непонятно. Морем тут и не пахло. Каменистая равнина, станционные постройки, форт и, где-то на горизонте, темно-зеленая полоска леса. Жандармы вывели из вагонов лошадей, построили нас, и старшие охраны, огромный фельдфебель с шикарными усами, заявил: «Так, с господа ссыльнопоселенцы, с сего момента, вы имеете все права и обязанности, связанные с этим новым статусом. Предупреждаю сразу, захотите сбежать, бегите к чертовой матери. Следующий поезд через 3 дня, ближайшее место, где есть живые люди, это Новый Свет, куда мы с вами и направляемся. А здесь, на острове, все жители, это железнодорожники, гарнизоны их семьи. Испытания тут, одни лишайники на камнях, можете попробовать, они невкусные. До Нового Света как раз до вечера доберемся, там сегодня на ужин. Сегодня среда, по средам у них рыбные котлеты и картофельное пюре. Вот и решайте сами. Мы поехали, а вы догоняйте». Жандарм неожиданно легко для его комплекции взлетел в седло, чмокнул губами, направляя лошадь шагом, и во главе своих людей двинулся по дороге, которую из окружающего пейзажа можно было выделить только благодаря двум глубоким колеям от колес. «Я шел по негостеприимной, каменистой северной земле, глядел на потерявшие лоск элегантные полуботинки Лазаревича и думал, что не зря так тщательно выбирал в столице новые сапоги. Правильные сапоги – это такой особый вид счастья, знаете ли, марианские мулы», – сказал Вальский. «Так называли легионеров. Они тащили на себе по 100 фунтов поклажи. У нас, наверное, побольше будет». Я хотел по привычке пожать плечами, но вес рюкзака с припасами и прочей полезной всячины не дал мне такой возможности. Мне всяко больше улыбается такая жизнь, чем унылое сидение в Новом Свете. Хотите пилить бревна? Возвращайтесь ради бога. Точно никого из этой компании тащить с собой мне не улыбалось. Единственный, кто был более-менее полезным, это Лазаревич, но его вечная язвительность и желание потрепать языком тоже порядком надоели. «Ладно, ладно, поручик, я ж так», — Вальский поправил лямки, и мы двинулись дальше. Места здесь были красивые и богатые. Северные отроги Мамонтовых гор славились самородным золотом и драгоценными камнями, в первую очередь, изумрудами. А еще, вулканической активностью, которая была видна невооруженным глазом, гейзеры и горячие источники тут не были редкостью. Отчасти потому я и выбрал судьбу старателя. С одной стороны, империя сказал надо, а с другой, красиво тут, да и лютой зимой всяко теплее, местами. Вижу стрелку. — крикнул Эдик. Эхо, ударившись о стены ущелья и многократно отразившись, создало вокруг немыслимую какофонию. Маленький камешек упал откуда-то сверху и прикатился прямо мне под ноги. «Кретин!» — беззлобно сказал Вальский и дал Эдику подзатыльник. «Знаешь, что такое лавина? Я зачем-то поднял камень и сунул его в карман. Значит, скоро будет сторожка». Лазаревич оперся на короткое охотничье копье и выжидательно глядел на нас. Холодное оружие ссыльным дозволялось, все же места здесь дикие, и зверья полно. А вот винтовки, ни-ни, разбирайся как хочешь. Намалеванная на отвесной скале белым мелом стрелка выглядела довольно свежей и четко указывала направление. Поэтому я не стал отвечать на вопрос коммерсанта и зашагал вперед. Ручеек бежал вдоль тропинки, шевеля камешки и поблескивая в лучах заходящего солнца, еще способного растопить снег на белых шапках гор. На отвесных скалах там и тут виднелись деревья и кустарники, уцепившиеся за самые мельчайшие трещины и вырвавшие себе право на жизнь. Мы шли на один из самых дальних приисков, добираться до которого было мало охотников. Старик ссыльный, который по слухам обитал здесь, приносил пару раз в новый свет крупные самородки и звал с собой осваивать какое-то райское место, но желающих не нашлось. 3 дня пути по каменной пустыне и северному лесу, и еще сутки по лабиринту горных ущелий, это у кого угодно отобьет охоту, кроме меня. Тем более, старик оставлял знаки, вроде этой белой стрелки. «А что, Вальский, я слышал, что ваши уполномоченные тут тоже держали лагерь для особо важных заключенных из бывших». Лазаревич провел острием копья по стене ущелья, и у меня пробежал мороз по коже. Отвратительно. А Вальскому, хоть бы хны. Ну, я уполномоченным никогда не был и быть не хотел. Но что-то такое говорили, мол, высший свет столицы и императорский двор. Ну, тех, кого сразу не порешили, вывезли на север куда-то. Высший свет, в новый свет, а потом, на тот свет, выдал вдруг Эдик. Я такое в конторе слышал от ребят из заготовительной команды. Ну, карателям виднее, подмигнул Лазаревич. Знаем мы, как они там заготавливали и что. Спекулянт, из-за таких как ты республика ассамблеи пала, беспринципные шкурники. Завел свою шарманку Эдуард, яростно поправив очки. Да-да, сначала мы развалили империю, потом республику. Это что за родина у нас такая, что из-за парочки эффективных бизнесменов она по швам постоянно трещит? Бизнесменов? Поднял брови Вальский. Так в альянсе называют дельцов и предпринимателей, отмахнулся Лазаревич. Ну, сейчас-то ты по швам трещишь, не удержался лоялист. Эк тебя господа имперцы в оборот взяли. Это что же, тебе новая империя по душе, удивился Лазаревич. Что это ты за них радуешься? Вальский вдруг перестал спорить. Он уставился себе под ноги и дальше топтал камни еле заметной тропки уже молча. Мы вышли к сторожке, когда в ущелье уже заглядывали первые звезды. Лазаревич по-хозяйски отодвинул щеколду и заглянул внутрь. «О, дичь!» — обрадованно сказал он, заметив копченую птицу, висящую на потолке. «И картоха, на ладан дышит. Пришлось брать власть в свои руки. Эдик, бегом собирать дрова. Вальский, глянь, чего мы тут можем оставить на сутки двое. Лазаревич, оборудуй лежаки, на тебя вся надежда. Тут полно дров. Вот поленница». Эдуард, видимо, был все-таки невменяем. Приходилось объяснять прописные истины. «Так я сейчас оттуда и возьму, чтобы тебе ужин приготовить. А ты положишь туда еще, и побольше, чтобы другие себе ужин побыстрее приготовить могли. Или чтоб мы сами на пути с прииска не одурели искать в пургу или какую еще непогоду топливо. Смекаешь?» Эдик смекал, и потому умчался собирать сушняк, а я занялся готовкой. Наколол лучины, чиркнул спичкой, и огонь занялся с первого раза. Всякий раз думаю, что когда костер разжигается сразу, это что-то типа доброго знака. Установил костровые рогатины и поперечину, повесил на огонь закопченный чайник из сторожки и принялся чистить картошку, бросая очистки прямо в огонь. К местной копченой птице и картошке добавил из своих запасов сушеных овощей и соли. Получилось настоящее рагу, ничем не хуже того, что подают в столичных харчевнях. Даже Эдик, бегавший туда-сюда с охапками дров, принюхивался и пускал слюни. Наконец, мы разложили рагу по мискам. «Доброго здоровьечка добрым людям и приятного аппетита», произнес скрипучий голос из темноты. Лазаревич схватился за копье, Вальский за топор, Эдик выронил миску с рагу себе на штаны, ошпарился, заорал дурным голосом и забегал вокруг костра. «И вам доброго вечера. Присаживайтесь, не стесняйтесь. У нас тут на всех хватит, и на вас, и на еще одну порцию для этого молодого господина, который сейчас скачет вокруг огня», — сказал я. Старик подпирал стену сторожки уже несколько минут, и агрессии не проявлял, потому я и не подавал виду, что давно заметил его, и сосредоточился на готовке. «Меня Кир Кирыч зовут», — сказал старик, усаживаясь и подставляя глубокую деревянную тарелку, в которую я наложил ему еды из котла. «А вы, ребятушки, ссыльные стало быть?» Дедушка был колоритный, в бекеше, трюхе, ладных валенках с яркой вышивкой и калошах из гуттаперчи. За спиной у него располагалась туго набитая котомка и видавший виды охотничий самострел. Видно, запрет на огнестрельное оружие распространялся и на него. «Так и есть, дедушка», — Лазаревич положил копье и теперь наяривал горячее варево, время от времени останавливаясь, чтобы отдышаться. «Мы тебе на помощь из Нового Света добираемся. Нам сказали, работы у тебя тут много, а желающих помочь особо нет. А гумагу-то покажете из жандармерии, а то вдруг ты упал намоченный, а я тебя привечать стану за бумагами, это к поручику», — перевел стрелки бывший делец. «Пока я шарил за пазухой в поисках гербовой бумаги с круглыми печатями, удостоверяющей наш статус и право перемещаться по землям имперского севера, старик налегал на рогу, поглядывая на нас из-под кудлатых бровей. Получив в руки документ, он с явным благоговением потрогал пальцем изображение имперского герба и, шевеля губами, принялся читать. Дочитав до конца, он кивнул и сказал: «Ой, много работы, ой, много. Ну, теперь пойдет дело. В одиночку-то я что? Смех один. Есть у меня задумка: поставить плотину в одном месте да воду отвести, тогда намыть там можно многие фунты». «Фунты чего?» — Эдик даже рот приоткрыл, забыв об ошпаренном междудушье. «А ты варежку-то захлопни», — сурово сказал Вальский. «Нам каждая унция, это две декады сроку долой, так что увижу, что затеваешь какую глупость, не спущу». Эдик варежку захлопнул, но держал ухо востро, уж больно ему это в душу запало, про многие фунты. А я тоже держал ухо востро, но по другой причине. Место это во глубине гор, в пещерах, там речка течет, ее самоядь дикая, что до империи тут обитала, прозвала Суах. «Нет, река?» — переспросил я. Кир Кирыч удивленно на меня глянул. «Слыхал, что ли?» «Ну да, северяне имперские так и говорили. Нет, река, перевели стало быть с самоядского. На Суахе надо поселок ставить и чугунку сюда тянуть, а не этот ваш Новый Свет. Срамота одна, только и богатство, что деревяшки да олени. А чтоб вы не сомневались, да назад не убегли, вот, гляньте». Старик покопошился в кармане и в свете костра желтизной блеснул маленький корявый кусочек, величиной с ноготь взрослого человека. «Золото», — зачарованно проговорил Эдик, а Лазаревич уважительно цыкнул зубом. В пещерах было страшновато. Красноватого оттенка стены, булькающие горячие источники и сернистый запах. «Нет, ребятушки, тут нам оставаться не след. Тут пещерный газ скапливается, можно уснуть и не проснуться. Там, куда мы идем, похолоднее да посвежее». Некоторые пещеры, пробитые водой в толще гор, пронизывали скалы насквозь, сокращая путь через отроги в несколько раз. «Упал намоченные в круг горы ходили», — бормотал Кир Кирыч себе под нос, споро перебирая ногами. «А умный разве гору обходить будет, ежели прямой путь есть? Но они разве умные?» «Умный — это я, стало быть, а они — дурной народ, неблагодарный». «А что, были тут лоялисты до нас?» — спросил Вальский. Старик остановился, я вперился в него взглядом. «А ты ансамблейщик, стало быть?» — и потянулся рукой к самострелу. «Погоди, погоди, деда, что было-то было, и быльем поросло, сейчас-то мы в одной лодке». Вальский не то чтобы испугался, но конфликтовать со стариком явно не хотел. «Быльем, говоришь, могилы еще травой не заросли, да такие могилы, что ни тебе, ни мне, никому. Да нам всем на колени упасть надо и ежеденно и еженочно лоб разбивать и каяться, каяться за те могилы». Поросло. Борода старика встопорщилась, глаза загорелись и весь вид его выдавал крайнее нервное возбуждение. «Что это с ним?» — уголком губ спросил Лазаревич. Я ответил ему так же. «Может, уполномоченные кого-то из близких повесили?» А в душе моей поднималась буря. «Неужели? Я нашел след?» Мы прошли гору насквозь, и заходящее солнце ударило нам прямо в глаза. «Да тут целый город», — удивился Эдик. «Глядите, дома, заборы, из колючей проволоки». До нас постепенно стало доходить, что это было за место. Но Кир Кирыч все-таки решил прояснить. «У них под носом богатства несметные и красоты Божьего мира, каких свет не видывал, а они — людей пытать да вешать. А как грех-то главный свершили, Тут-то и кара Господня их настигла, зиму никто не пережил, все померли. Я так думаю, даже друг дружку в конце жрать начали. Я представил себе состояние лоялистов, когда к ним перестали приходить конвои с провизией. Мы той зимой вынудили протекторат заключить прелиминарный мир и плотно насели на северный фланг синих, так что со снабжением у них стало худо. А зимы здесь долгие. Сначала уполномоченные перебили заключенных для экономии, а потом передохли сами. Ну, чего стали, буркнул старик. За работу пора браться, благо ансамблейщики нам сколько материалу оставили. Мы начали спускаться по крутому склону к мертвому лагерю. Действительно, снизу вход в пещеру рассмотреть было сложно, он скрывался за скальным выступом, да и не зная заранее, что здесь есть короткий путь к новому свету, соваться внутрь смысла особого не было. Короткий путь, неделю. Похоже, я начинал мыслить северными категориями. Речушка бежала в стороне от лагеря, и мы шли в ее сторону, мимо дощатых бараков с открытыми зевами окон, комендатуры, сложенная из толстых бревен. Над крыльцом виднелась большая табличка с выцветшей синей надписью «Свобода, равенство, братство». Кир Кирыч, проходя мимо, плюнул в ту сторону и зашагал дальше. «Почему бы нам не остановиться здесь? Вроде бы, строение капитальное». Эдик просто фонтанировал идеями. «Останавливайся», — предложил Лазаревич. «Чего там? Кости небось зверье растащило. Приберешься, освоишься. Ай, ну тебя!» — обиделся юный активист главпродзага. «Я же для общего блага». Лазаревич только оскалился. «Мы прошли вверх по течению речки и покинули мрачную долину, шагая по дну ущелья. Смеркалось и холодало. Долго еще?» — спросил Вальский. «Так пришли уже, почитай», — отмахнулся старик. «Здесь мое зимовье, неподалеку». Зимовье было почти копией первой найденной нами сторожки, только размером побольше. Солидная такая избенка, даже окошко оно имелось, с окнами из стекла и ставенками. Практичный старик расположил жилище в естественной выемке в стене ущелья. «Пещерный человек», — шепнул Лазаревич Вальскому, косясь на Кир Кирыча. «Как он только не свихнулся, таскаясь тут в одиночку. А я подумал, что наверняка знать невозможно, свихнулся он или нет, и спросил. Люди-то здесь бывают, самоядь заходила раньше, пока синие тут не обустроились. Может, сейчас тоже кто из них бывает, но разве ж их увидишь, если они сами не захотят? Проворные, стало быть, прознают, что синих нет, придут. Точно говорю, больно места тут благодатные». Мы принялись менять эти благодатные места на следующий же день. Решено было, что трое будут разбирать бараки в лагере и возить сюда материал для плотины, а двое займутся новым руслом для речки. «Мы с поручиком, стало быть, тут разберемся, а вы давайте, ноги в руки и вперед. Тележку на месте найдете, она и даром тутошнему зверью не нужна», — заявил старик. Когда Лазаревич, Вальский и ворчащий Эдуард скрылись из глаз, Кир Кирыч поманил меня за собой. «Я этим иродам не очень-то доверяю. Это ты человек служивый, хоть и проштрафившийся, разумение иметь должен». Отбросив пару камней у избушки, он извлек оттуда металлический ящичек. «Гляди, в ящичке лежал револьвер армейской модели, пачка патронов в масле и связка динамитных шашек. Это что еще за сюрпризы, дедушка? Это ты в лагере такое счастье нашел? А то, я оттуда все вооружение-то прибрал, ничего ему людей искушать. Сам-то я и самострелом обойдусь, а вот дай винтарь самояди, они ж разбойничать пойдут, это как пить дать, лихие людишки. Далеко прибрал, надежно, и не смотри на меня, не скажу где, не положено ссыльным, значит так тому и быть. А револьвер, это я на крайний случай припас, так что, управишься с динамитом, чего бы не управиться. Капсюли и Бигфордов шнур в ящичке тоже имелись, наверное, хранились рядом, иначе с чего бы Кир Кирычу их брать. Во взрывном деле он явно был полным профаном. «Вот эту каменюку сдвинуть нужно», — сказал старик, когда мы подошли к тому месту, где река выбивалась из-под скалы. «А тут мы плотину сделаем, и вода вдоль стены ущелья потечет, а тут мелкие лужицы останутся, бери домой в свое удовольствие, и не по пояс в воде, а едва ножки замочив. А ну как лавина, да какая лавина!» Сначала отмахнулся он, а потом посерьезнел. «Рискнуть стоит, мы тут без этого динамита до заморозков провозимся, и работа встанет. А так нам ничего не помешает хоть всю зиму золото мыть, снега тут не будет, и вода из-под скалы теплая течет, там, наверное, горячие источники имеются. Это тут, на свежем воздухе она остывает. Ну, попробуем. На самом деле нам грозило только потерять избушку, Припасы мы оттащили на безопасное расстояние. Ну, построим новую, в конце-то концов, или уйдем в новый свет, не солоно хлебавши. Я так эдак прикидывал направление взрыва, ковырялся в камнях, пытаясь подобраться к нужному куску скалы поближе, и в итоге решил использовать две шашки. Отрезав одинаковые куски шнура и установив капсюли, я скомандовал: «Беги, Кир Кирыч, беги!» Чиркнул спичкой и побежал сам. Я все еще бежал, когда за спиной грохнуло. Эхо от взрыва пронеслось над горными вершинами, вспугнув стаи птиц. Где-то что-то громко упало, потом еще, еще, и все стихло. Стало быть, получилось. Радостно потирая руки, сказал Кир Кирыч: «Даже лучше, чем думалось». Вода ринулась по новому пути, разделившись на два потока, и в старом русле осталось едва ли четверть от изначального объема. Они преодолели три версты пути от лоялистского лагеря до зимовья за считанные минуты, и увидев, что мы тут натворили, сначала долго материли нас обоих, а потом радовались, что подготовительных работ теперь гораздо меньше. «А здесь точно есть золото?» – спросил Эдуард. Старик только усмехнулся. «Золото здесь точно было. Мы работали как проклятые. Плотину соорудили за три дня, каркас из досок наполнили камнями, засыпали песком и обмазали глиной. Получилось серьезное сооружение примерно в половину человеческого роста высотой и 8-10 шагов в длину. Такие масштабы позволили полностью перенаправить поток в новое русло, ближе к стене ущелья. Соорудив деревянные желоба из досок, мы обеспечили себе подачу воды для промывки грунта. Эдик подпрыгивал от нетерпения, ему хотелось поскорее начать. Кир Кирычу удалось подстрелить какого-то местного сайгака, черт его знает, как называется эта мелкая мохнато-рогатая живность, так что свежим мясом мы были обеспечены. Круп, сухофруктов и овощей у нас должно было хватить еще на несколько недель, но старик был непреклонен.